Василий Макарович смотрит на этот огурец пристально-пристально. И вилкой по жижице водит, водит, водит, и неожиданно бросает вилку и говорит: «Вот сволочь! Огурец по бочкам замучили». Встал и ушел. Мы с Толей переглянулись, а у меня даже сердце сжалось. Думаю, если у него такая боль за этот огурец, то уж за людей-то. Видно, представил Макарыч этот огурец на грядке, молодой, зелененький, красивый. И вот во что его превратили люди. У Макарыча всегда желваки так и ходили на лице, будто он постоянно на что-то сердился. И еще вспоминаю, ехали мы вместе со студией Горького в Рафике. Шукшин сидел такой сумрачный-сумрачный. Вдруг снял с себя шапку, пересел на пол и сидит. Все молчат, едем. Водитель притормаживает и говорит: «Василий Макарович, вам лучше здесь выйти». Шукшин сжимает в руках шапку и вдруг говорит: «Пусть он только на меня крикнет, я ему крикну». И выходит. Потом выяснилось, что его вызывал министр кинематографии, чтобы обсудить начало «Калины Красной». А надо сказать, что Шукшина часто предавали, даже его друзья. В глаза хвалили, а за глаза шептали тому же министру: «Зачем нам нужна картина о бунтаре? Не нужна нам такая картина». И вот в кабинете долго-долго говорили, министр вилял-вилял, и, подводя черту под разговором, сказал: «Ну, знаете, Василий Макарович, давайте так. Я начальство, мне и решать». И Шукшин неожиданно спросил: «Слушай, начальство, когда у тебя рабочий день кончается?» «Ну, в 17 часов». «А в 17 часов 1 минуту я тебя пошлю, знаешь, куда?» И Шукшин пояснил, куда. Не знаю, пошел туда министр, куда его Макарыч послал, или не пошел. Но, говорят, он сидел после этого в кабинете, не вылезая 3 часа, видно, обдумывал, что ему делать. А в день смерти Макарыча, наверное, такое только у нас бывает. Вот как это считать? Кощунство, не знаю. В день его смерти на одной из дверей Мосфильма прибили табличку: «Калина Красная, Василий Шукшин». И что же при жизни-то? Многие не хотели, чтобы снималась эта картина. Ему даже в труппе вставляли палки в колеса. Помню, из Белозерска надо было вывести на профилактику аппаратуру и прихватить отснятый материал. Из свободных людей были только я да парнишка, ассистент оператора. И Шукшин попросил меня: «Помоги парню, одному ему не справиться». Понятное дело, огромные кофры с аппаратурой, пленки. Там и вдвоем-то намаешься. «Приедете в Вологду», — успокаивает Шукшин, — «там вас встретят, помогут сесть на самолет. Прилетите в Москву, вас там тоже встретят и отвезут со всем хозяйством на Мосфильм». Приехали в Вологду. Никто нас не встретил. Взяли мы машину, загрузили с этим парнем и поехали в аэропорт. Приезжаем и узнаем, что такого рейса, который нам назвали, вообще нет и в помине. Мы назад на вокзал приехали. Оказалось, что билетов нет, и в Москву ехать никак невозможно. Выгрузили мы эту груду коробок и ящиков на привокзальной площади и стали по очереди охранять ее. Цена этой аппаратуры была фантастической, а пленки — это же весь материал, отснятый в экспедиции. И пошел я к начальнику вокзала. «Никак не можем уехать», — говорю.